Два труженика. Странная чета посетила в это утро мастерскую дубильщика Жерома, расположенную под сводом ворот между улицей и двором в очень людном месте. Тот, что пониже, был король, а повыше ростом его верный слуга по имени Ронии. Об этом немедленно по их появлению узнали все. Солдаты очистили середину улицы с криками «Дорогу королю!». Потеха началась, когда король спросил старика-ремесленника: «Скажи, хозяин, нужен тебе подмастерье?» Дубильщик от смущения сказал «Да», и король, недолго думая, скинул кафтан, засучил до плеч рукава рубашки и бойко принялся за работу, стараясь во всем подражать мастеру. При этом ежеминутно делал промахи, а главное — упускал куски кожи, которые уплывали в сток, шедший через двор к вырытой там яме. Раньше, чем дубильщик заметил беду, в яму успело попасть несколько кусков кожи. Сначала он задумался, следует ли ему отнестись к этому обстоятельству с покорностью, принимая во внимание особу короля или по-хозяйски, и решился действовать, как подобает хозяину, а не подданному, то есть без обиняков требовать возмещения убытков. У входа толпились зрители. Расчетливый хозяин надеялся выудить у короля по меньшей мере столько золотых, сколько кош уплыло в яму, однако убедился, что тут есть человек, который перещеголяет его в денежных расчетах, дворянин и приближенный короля. Господин Дерони упорно торговался, пока не дошел примерно до настоящей стоимости товара. Удивленный дубильщик почесывал затылок, а зрители смеялись над ним. Король, все время молча работавший, жестом водворил тишину и, пока мыл руки и одевался, обратился к присутствующим. — Добрые люди, я только что попробовал свои силы в новом ремесле и должен сознаться, ничего хорошего из моей работы не вышло. Всякое начало трудно. Впрочем, у меня вам и не следовало учиться, как правильно обрабатывать кожи. Я просто хотел наглядно показать, почему наша отечественная кожа, некогда столь высоко ценимая в Европе, теперь не находит сбыта. Причина в том, что после бесконечной междоусобной войны с неизбежной неурядицей и безработицей развелось немало таких негодных подмастерьев, как, например, я. Мой хозяин Жером больше и не держит их, с ними у него кожи только бы уплывали, правда, хозяин? — Золотые ваши слова, сир, — сказал дубильщик, решив, что пора переходить на почтительный тон. — И откуда такой высокой особе знать про наши дела? Генрих был осведомлен о них через своего слугу, который все узнавал бог весть каким путем. У солдата Ронни были необыкновенные способности к хозяйственным делам, и король решил, что пора начать извлекать из них пользу, отсюда и посещение людных улиц этой странной четой. Король незаметно подмигнул своему слуге, затем снова обратился к народу. — Дети! — заговорил он. — Дети, помните о славе наших ремесел! Хотите прятать в чулок звонкую монету, а? Они ответили «да», пока еще нерешительно. Король продолжал спрашивать. — Вы ведь не прочь сытно поесть, дети, а? Чтоб по воскресеньям была курица в горшке, а? Тут они громогласно выразили свое одобрение. Две женщины пожелали королю здравствовать. — А я желаю, чтоб народ мой всегда был сыт, — ответил он. — Есть у вас сыновья? — спросил он женщину. — Каких лет? Что они делают? Он узнал, что юноши ничего не делают, ибо ремесла находятся в упадке. — Все от того, что ваши сыновья ничему не учатся. Где они? Подать их сюда, — приказал король. И так как мальчуганы, естественно, были в толпе зевак, где же еще им быть, ведь с улицы, на которой родился, расстаться нелегко. Король немедленно передал их мастеру и каждого погладил по голове. Только от этого, ни от чего другого, обе матери заплакали. Другие женщины вторили им, и картина получилась бы очень назидательной и поучительной, если бы Рони и дубильщик не стали снова ожесточенно торговаться из-за платы за учение. Наконец, приближенный короля широким жестом вручил мастеру деньги, при этом у него на пальцах сверкнули драгоценные каменья. Напоследок король наказал мастеру давать юношам вдоволь белого хлеба и вина, если же они окажутся совершенно неспособными к работе, то половина платы за учение останется мастеру, остальную сумму он должен принести в Лувр. Расчетливость короля больше расположила к нему людей, чем его щедрость, а потом они расступились перед ним и очистили середину улицы без вмешательства солдат. Но случилось так, что как раз в эту минуту, словно по расписанию, на улице появились носилки. На раскрашенном, лакированном балдахине колыхались перья, перед домом дубильщика носилки остановились. — Это улица Даля Феронри? — спросила сидевшая в них дама у одного из носильщиков. Но тут к носилкам уже подоспел господин де Рони, он настойчиво зашептал: — Мадам, ради бога, замолчите! Вас привела сюда чистая случайность, ведь вы помните, мы так сговорились. Простите, какая я стала беспамятная. Я позабыла свою роль, — сказала Габриэль. Вид у нее, правда, был болезненный и усталый. Господин де Рони предпочел за нее произнести следующую фразу, чтобы она не сбилась опять. Как странно, что мы встретились в таком большом городе. Можно подумать, будто здесь только одна улица. Это была реплика для Генриха, который не замедлил ее подхватить. В это время колокола на соседней церкви прозвонили обеденный час. — Мадам, — заговорил король, держа шляпу в руке, — я как раз торопился домой, чтобы сесть за стол в один час со всеми порядочными людьми. Народу явно понравилось, что его обычаи так строго соблюдаются. Когда слуги уже поднимали носилки, Габриэль поспешила вставить еще одно замечание. Она вообще все время нарушала заранее предусмотренный порядок. — Сир, какая странная вывеска на доме, из которого вы только что вышли! Генрих оглянулся. На стене было изображено сердце, увенчанное короной и пронзенное стрелой. Генриху становится страшно. Он сам не знает, почему. Холодный ужас сжимает ему сердце. Увенчано и пронзено. Обратившись к Габриэле, он говорит: «Мадам, есть сердце, которое по вашей милости испытывает ту же участь, увенчано и пронзено». Он сказал это тихо, для нее одной. Взял кончики ее пальцев, которые она ему протянула, и так сопровождал сидящую в носилках даму сквозь одобрительно перешептывающуюся толпу. Рони следовал за ними, лицо его не выражало ничего, кроме гордого достоинства, а за личиной мелькала мысль: «Галиматья, только это ей нужно». Впрочем, его личное мнение о прелестной Дестре и без того было раз навсегда составлено и гласило: «Она глупа». Однако с недостатком ума, равно как и с другими ее опасными качествами, он склонен был мириться, пока что ладить с ней. Деятелям молодого государства необходимо держаться друг друга, ибо в новую власть начинают верить только после того, как она в сознании людей примет определенные формы. Так двигались они. Носилки, король, его верный слуга двигались под охраной немногочисленной стражи по кишащему людьми Парижу, который еще так недавно не пропустил бы их безнаказанно. Рони из улицы в улицу тщательно отмечал все, что говорилось. Генрих сделал вид, будто ничего не слышит, и занят всецело своей дамой, однако не упускал ничего. Кто-то громко спросил в толпе: «Что это за красотка?» На что невежий солдат ответил, вытесняя любопытного с дороги: «Это королевская шлюха». Солдат вовсе не думал выразить презрение. Он просто употребил то слово, к которому привык. Однако он был из личной охраны короля, кругом засмеялись, и прежде чем смех стал пагубным, Генрих сам присоединился к нему. Таким образом, смех остался безобидным. Он хотел, чтобы и все протекало безобидно. Переход от недавнего беззакония к господству права должен свершиться незаметно, словно ничего не случилось. Зато сам он глубоко проникся сознанием, что это решающие дни как для него, так и для королевств. и чему дашь теперь волю, того никогда больше не вернешь. По имени он был королем уже 5-й год. Откуда у меня взялось столько терпения? — подумал он про себя. Постоянная тревога терзала его. Ему казалось, что он нужен одновременно повсюду, и каждая минута может быть решающей. Он это тщательно скрывал и от уличной толпы, и от своего подневольного двора, и от своего тайного совета, был прост, кроток и благодушен, и именно потому вскоре слег в жестокой лихорадке, той самой, который всегда расплачивался за тяжкие труды и коренные перемены в жизни. Пока что болезнь из-под тишка завладевала им, и по нему ничего не было заметно, разве что среди множества людей, у которых он был на глазах, нашелся бы особенно тонкий наблюдатель. Тому, по крайней мере, впоследствии кое-что стало бы ясно. Когда его величество в урочный час слег в лихорадке и тихо что-то бормотал, нараспев в подушку, только его сестра и первый камердинер слышали, что это были гугенотские псалмы. Тут-то и можно было сказать: «Ага, вот оно что! Теперь понятно очень многие странности». Подобного рода заключения были чужды его привычному спутнику, Руни. Приближающейся лихорадки он, разумеется, не замечал. Экономика вкупе с баллистикой поглощали его, не считая забот о собственном преуспеянии. Губернатор города Манта — это все, чего ему до сих пор удалось добиться. Его милостивый, но осторожный государь не спешил вводить протестантов в финансовую коллегию, члены которой, все сплошь католики, восприняли бы такое назначение, как настоящий переворот. И не столько из соображений религии, сколько из страха за свои чрезмерные доходы. Расхищение государственной казны до сих пор почиталось вполне естественным и дозволенным для целой армии финансовых чиновников, вплоть до самой ее верхушки. Но вот какое-то чутье подсказало им, что захват власти королем Генрихом ставит не только под сомнение, но и под угрозу их привычки. Король пробовал предостерегать их, сначала, правда, в виде шутки, в тех случаях, когда старался показать свою доступность, а случаи такие бывали постоянно. Он все еще продолжал водить знакомства с простым людом, сам разъезжал повсюду, когда того требовали дела, и играл с горожанами в мяч, а выигранные деньги прятал в шляпу. «Эти денежки я придержу», — заявлял он. «Их у меня никто не стянет, они ведь не пройдут через руки моих финансовых чиновников». Его слова немедленно доходили до ушей этих последних. Тем не менее, они не особенно боялись короля, который в веселую минуту, можно сказать, лишнее, они чуяли, что опасность надвигается с другой стороны. В доме, носившем название арсенала, сидел некто и неуклонно проверял их. Только это и было им известно. Ни единого слова не просачивалось из уединенного дома, кроме шушуканий их шпионов. Человек, сидевший в строго охраняемом кабинете, выводил длинные ряды цифр. Они показывали, насколько возросли цены, пока еще в изобилии притекало испанское золото, заработки не поспевали за ценами. И что же осталось после того, как иссякли потоки пистолей? Дороговизна. Привольное житье для немногих преуспевших и мучительное прозябание для большинства. Отсюда много самоубийств, а также разбой. Как посягательство на собственную жизнь, так и грабительские налеты обычно объясняются упадком веры и открытым сопротивлением государственному порядку. Безмолвный труженик в доме, именуемом арсеналом, открывал иные причины. Их огласка была крайне нежелательна для многих лиц. Они охотно выволокли бы его из этого дома, да сены оттуда не больше 100 шагов. Неплохо было бы темной ночью погрузить в ее воды этого человека вместе с его цифрами, да так, чтобы он не вынырнул никогда. На беду знаток экономических вопросов, в то же время артиллерист. Его докладные записки королю касаются промышленности и сельского хозяйства, но также и усовершенствования орудий. Во дворе его дома стоят наготове пушки вместе с орудийной прислугой, поэтому захватить его нелегко. Никогда не выезжает он без охраны, особенно когда везет королю докладные записки. Конечно, и эскорт, и драгоценности, которыми он увешан, признаки высокомерия, но главное, он насквозь видит почтенных людей и изрядно наживающихся на государстве. Все говорит о том, что он толкает короля на самые рискованные мероприятия. Это было неверно. Никто не понимал Ронни, хотя его постоянно видели за работой. Что он был за человек? К чему стремился? Взорвать башню, заложив в нее уйму пороха, способен всякий. Посреднику не потребовалось много ума, чтобы выторговать у продажного губернатора город Труан, но отнюдь не управление артиллерией у своего государя. Оно отдано в руки отца, бесценной повелительницы, в руки простофилий, который с каждым днем все больше теряет разум. Господин де Рони, как известно, этого не простил. Все знали, что у него не лады не только с бесценной повелительницей, в глубине души, если предположить, что у человека с каменным лицом есть глубина души, он ненавидит своего короля. Это вне сомнения. Господин де Вильруа всем сообщал об этом по секрету, теперь это ни для кого не тайна. Господин де Рони ненавидит короля. Он только не без основания боится быть убитым, если изменит ему. Зато алчность его невообразима. Посулами и наличными деньгами, которые мы вернем себе после его преждевременной смерти, нам нетрудно привлечь его на свою сторону. В сущности, он только того и ждет. Этот плут стряпает свои докладные записки лишь за тем, чтобы побольше выжить из нас. Господин де Вильруа, который так глубоко ошибался в Рони, был убежден, что весь мир состоит из плутов. Опираясь на собственный опыт, он не понимал, как можно достичь чего-либо иным путем. Он-то попеременно предавал то лигу королю, то короля лиги, обходясь без фантазии и тяги к притворству, которые побуждали гуманисты и мухолова Бриссака ловко разыгрывать комедию и обманывать безразлично кого, единственно из любви к искусству. Это не было свойственно господину де Вильруа, значительно более прямолинейному мошеннику. Генрих, знавший толк в людях с первого же дня, призвал его в свой финансовый совет. Там Вильруа воровал и усердствовал вовсю. Вот образчик его козни, да еще не самых худших, похитить короля, доставить его в одну из непокорных провинций и открыть торг его жизнью и смертью. Если мятежники заплатят больше, королю конец. Если больше заплатит, то он сам, ему будет сохранена его жизнь. Прекрасно осведомленный насчет господина де Вильруа и ему подобных, Генрих сначала предоставил им обогащаться в волю, но при этом предостерегал их. Всегда шутливо, всегда обходительно, даже и тогда, когда самолично обращался к ним с предостережением, не доверяясь молве. У господина де Вильруа превосходное поместье, король заезжает туда. Так, случайная загородная прогулка, без всякой помпы. 12 или 15 господ, без слуг и поклажи, все очень проголодались. Король идет прямо в коровник. Служанка как раз доит коров. — Сир, добрый наш государь, — говорит она. — Я добр ко всем, кто честно работает, как ты, — говорит он и просит налить себе молока. Все дворяне вместе с королем садятся за стол богача Вильруа, но никакого угощения не разрешается подавать, кроме крынок с молоком. Это не смущает богача Вильруа. Король — романтик, он любит простые дары природы. Съесть что-нибудь другое в этом трактире нам не по карману, — говорит он, выпив молоко, — ибо ему надо говорить, и надо, чтобы кругом смеялись. Господин де Вильруа смеется вместе с другими. Этот весельчак не из тех королей, что могут поймать его, Вильруа, а Людовике XI и его палаче здесь вспоминать не придется. Столбцы цифр какого-то Рони Вскоре наскучит этому рубаке и кавалеристу. Артиллерист будет досаждать кавалеристу своими хозяйственными мероприятиями и восстановит против него народ и всех почтенных горожан, если тот вздумает осуществлять эти мероприятия. В итоге он, безусловно, поплатится королевством, — твердил Вильруа в финансовом совете и встречал полное сочувствие. Новая власть сама по себе недолговечна. К чему сокращать отпущенный ей срок? До своего падения она успеет порядком обогатить нас.